Когда я болела, да, когда я болела, о, как сильно меня моя мама жалела, и когда я кричала больными ночами, как она защищала большими плечами, а когда меня юность дотла не спалила, обожгла. Да лихую судьбу посулила, откатясь от огня, я на холоде тлела, только мама меня больше не пожалела. Помню, как накатила болезнями детства, и она находила чудесные средства, ожималась кольцо, означавшее муку. Помню, дуло в лицо или гладила руку, и минуты свои, и часы не считала, но запасы любви все тогда исчерпала. Ведь с тех пор, что я в детстве так страшно болела, меня мама моя никогда не жалела.